С десяток монстров упали, остальные сразу потеряли к точечной цели интерес и продолжили марш в прежнем направлении. Иванов повторял маневр снова и снова, перемещаясь по синусоиде вдоль пограничной линии, стреляя и снова отходя. И все же добился своего. Какая-то часть Орды восприняла робота угрозой и целью, начала разворачиваться в его сторону, пытаясь сократить расстояние до требуемого их правилами. Это походило на то, как амеба выбрасывает ложноножку в сторону раздражителя. По команде Басманова остальные андроиды редкой цепью вышли на один с Ивановым рубеж, повторяя его действия. И вот уже не меньше половины Орды, изрядно, между прочим, поредевшей, потому что взвод Анали продолжал, не жалея патронов, на расплав стволов, бой с правым флангом, медленно, бестолково разворачиваясь на 90 градусов, покатилась в оперативную пустоту. Через километр те, кто уцелеет, упрутся в непроходимые заросли «держи дерево», если не найдется командира, чтобы отдать новый приказ, или не сработает очередной инстинкт, долго им придется ломиться сквозь стену прочных, как железо, колючих стволов. А если их еще и поджечь? Но это уже не актуально. Полковник увидел на дороге, ведущей от Блюмфонтейна, полосу пыли, поднимающуюся к низким тучам. Дождь так до сих пор и не пролился. И хорошо. Пусть он пойдет часом позже. «Ребята, за мной! Отходим!» — приказал он негромко, но роботы услышали, несмотря на грохот своих пулеметов. Направляющуюся в их сторону часть армии монстров они едва ли уполовинили, расстреляв каждый по две коробки на 100 патронов каждая. Посланный не надо эскадрон и 4-орудийная батарея французских 75-миллиметровок в просторечии коса смерти полным аллюром вылетели к дефиле. Всадники спрыгивали с седел и тут же бросались на помощь артиллеристам. Отцепляли пушки от передков, с прибаутками и матерной руганью выкатывали на огневые, развернув стволами вперед. Тут же и Анали появился, как черт из табакерки, вполне усвоивший умение быть одновременно везде, где требуется его присутствие. Ухватил штабс-капитана, командира батареи за рукав, начал было объяснять ему, с кем придется иметь дело. «Да в курсе. Не надо», — изложил более чем подробно. «И буров мы по дороге встретили. Не знаю, запасных штатов в гарнизоне на всех хватит или нет. Цель где?» «Поднимись повыше, увидишь». Комбатор взбежал до половины холма, вскинул глазам бинокль и тут же принялся командовать, отнюдь не испытав посторонних эмоций. «Батарея! По пехоте противника! Угломер 20, целик 0, шрапнелью, трубка 10, поорудийно, 4 снаряда беглых, пли!» Пушки, едва успев упереть лафеты в землю, загрохотали наперебой. Перед низко опущенными стволами взвелись в воздух поднятые дульными факелами столбы, смешанные с мелкой щебенкой пыли. «Есть! Есть!» — штабс-капитан видел в цейсовские стекла, как одна за одной лопаются над Ордой шрапнели, на минимальном возвышении разбрасывая сотни свинцовых пуль. В историю артиллерии навеки записан случай, когда одной единственной шрапнельной очередью русской 3-дюймовой батареи был полностью уничтожен австрийский кавалерийский полк, колонный по 4, выдвигавшийся к передовой. Волею случая он целиком оказался внутри эллипса накрытия. Такая же великая флюктуация вероятности, как единственный в истории случай попадания в немецкий пикировщик Ю-87 из советского 82-миллиметрового миномета. Но и сейчас первая, по сути, пристрелочная серия легла очень хорошо. Басманов, приостановившийся, услышав родные с молодости звуки, тоже вскинул глазам бинокль, увидел и оценил мастерство коллеги. «Еще на тех же установках!» Машинально выкрикнул он, хотя комбатор и без подсказки делал все, что требовали профессии и обстановка. Пушкари работали азартно и споро. Батарея успела выпустить 30 снарядов, убивших никак не меньше 1000 гоминоидов. И опять случилось странное. Орда остановилась, будто в раздумье, дождалась еще 4 дымно-оранжевых вспышек над головами. Только тогда каждый еще живой монстр развернулся, будто по команде кругом, и все дружно со скоростью, превышающей походную, ринулись назад.